Только что их не было, а тут, пожалуйста, смогут прочесть ту самую заветную строчку, тот барьер, который мы взять пытаемся. Запомним, какой именно текст нам удалось освоить, и закинем все эти данные в память. И снова опять этот удивительный пальминг. Теперь мы не просто кайфуем закрытыми глазками, которые сверху еще ладошками прикрыты. Мы займемся упражнениями для укрепления наших мышц. Упражнение 12. Вот наши глазки пошли вверх, вниз, влево, вправо. Повторили все 3-4 раза, зажмурились, распахнули глазки дважды и помигали 10 разочков. Следующее упражнение вы тоже прекрасно знаете. Диагональки. Чертим глазками диагональки из левого верхнего угла квадрата в правый нижний, из правого верхнего в левый нижний и еще. Достаточно 3-4 раз. Столько же раз зажмурили глазки, открыли и помигали, как всегда, на счет от 1 до 10. Покрутим глазками, круги поделаем, то есть глазки вверх-влево, вниз-вправо, вверх-влево, вниз-вправо, в обратную сторону идут глаза, вниз-влево, вверх-вправо и вниз-влево, вверх-вправо. Приступим затем к массажу биологически активных точек, что непосредственно прямо возле наших глазок находятся, либо в самих них расположены. Поставим указательные пальчики, предварительно разогрев их хорошенько, на основание наших бровей и нажимаем, массируем, затем отпускаем. Хорошо. И снова ваши пальчики на бровках. Делаем так 3 раза по минуточке или хотя бы по полминутки. Второе. Теперь наши пальчики-нажималочки на концах бровей, поскольку и там мы имеем точечку био. Нажимаем, отпускаем 3 разочка и двигаемся к следующей, в надбровной ямочке. Вообще точечки, как правило, находятся в ямочках, если вы, конечно, заметили. Нашли? То же самое и с нею проделываете, то есть нажимаете, массируете и отпускаете. Итак, 3 раза. Не забывайте, дорогие мои, улыбаться, делать все упражнения весело, играючи. Запомнили, разыскали точечки, а теперь начнем их всеми пальчиками массировать. Не получается? Подскажу, как это сделать. Мизинец ставим на начало брови у переносицы, безымянный палец на середину, а средний на конец бровки. Указательный у нас на ямочке уже и дожидается приказа. Командуйте сами себе и начали. Нажимаем, отпускаем. Нажимаем, отпускаем. Тут уже занимаемся по времени целую минуточку. Чуть-чуть усложняем свои манипуляции. Массируем по часовой стрелке, потом против. Хорошо. Примемся за глазки с другой стороны. Указательные пальчики у вас на внешнем уголке глазной впадины. Работаем.